Глава 14. Иерархия в семье. Тема семьи, материнства очень будоражит мою аудиторию. И, конечно, было большое число запросов опубликовать мои зарисовки на тему материнства. Но выходит, что это такая объемная тема, еще бы воспитание нового человека. Что может быть более сложным? Я могу поделиться много чем, начиная с опыта немедикаментозной здоровой беременности, естественных роддомовских и домашних родов, грудного вскармливания, эффективной организации быта с младенцем и так далее. Но мне видится, что эта аудиокнига о другом, и тонкости материнства лучше вынести за скобки, тем более, что я очень много писала об этом в блоге. И если бы мне нужно было выделить самую важную тему в семейных взаимоотношениях, я бы без сомнений назвала семейную иерархию. Это база, друзья. Здоровая семейная иерархия – это крепкое супружество, психическое здоровье родителей и детей, нормальные взаимоотношения между всеми членами семьи, между супругами, между родителями и детьми, между детьми и так далее. Что я имею в виду, говоря о здоровой иерархии в семье? Для меня это такой уклад жизни и такое мироощущение в семье, при котором семью образуют мужчина и женщина, и их любовь, их союз – наивысшая цель, причина и смысл семьи. И какими бы ни были обстоятельства в жизни, любовь между ними всегда будет в приоритете перед чем бы то ни было. И когда в этот преисполненный любовью союз приходят дети, они всегда занимают место ниже, чем родители. И это самое здоровое, самое естественное положение вещей, потому что дети есть продолжение любви между супругами. Дети приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы вырастили из них жизнеспособных и независимых индивидов, для того, чтобы мы отправили их в свою самостоятельную жизнь. Таким образом, насколько бы сильной ни была наша привязанность к детям, насколько бы ни болело сердце за них всю нашу жизнь, дети с нами лишь на время. Понимая это, супругам крайне важно не забывать о причинах, по которым они строят совместную жизнь и выбирают просыпаться вместе каждый день. Когда-нибудь дети уйдут из нашего дома, чтобы построить свой. И чем мы останемся, если станем предпочитать интересы детей своим собственным или выберем раствориться в них? Легко сказать, но трудно сделать, не так ли? Однако я не знаю, как можно объяснить на примерах, что значит ставить любовь между супругами выше любви к детям. Да, это нечто неосязаемое, на кончиках пальцев, не все можно выразить словами. И это относится скорее к сфере наших убеждений, чего-то, что фоном сквозит через каждое наше слово, выбор и действие. Тот самый животрепещущий вопрос, как сохранить страсть после рождения детей, а куда она девается и почему? Кто каждый день делает выбор не в пользу страсти и любви? Вы скажете, да, легко рассуждать о страсти, когда малыш вечно на груди, срыгивает на тебя, и ты порой в его какашках. Но я ведь тоже бывала в таких обстоятельствах. Более того, как сторонник естественного подхода в воспитании детей, я кормила грудью их 2,5 и 3 года соответственно. Высаживала на горшок, не разлучалась с детьми до полугода строго, а с первым ребенком так и вообще почти до 2 лет. То есть мне все эти прелести материнства, которые обычно приводят в качестве аргумента, почему можно забить на себя и на мужа, знакомы в высшей степени. Но есть понятие «фоновая мысль». Если она состоит в том, что вы исполняете свой долг по отношению к ребенку, но трезво понимаете, что ваша любовь с мужем значительно важнее всего этого, то вы вряд ли свернете с верного пути и заблудитесь в дебрях нарушенной иерархии. Да, бывают трудные дни, недели, а порой и месяцы, когда заботы накрывают с головой, когда действительно нет физических сил быть игривой кошечкой и страстной женщиной. Но если Виктор Франкл в концлагере сумел сохранить свободное сознание, неужели мы не можем сделать этого в заботах о своих любимых детях? Помню, когда старший ребенок только пошел в школу, наша жизнь, прежде очень свободная, с отсутствием режима, расписания и будильников, круто изменилась. Школа, детсад, секции и занятия детей стали составлять жесткий каркас нашего личного расписания, под которое мы сознательно решили перестроить свою жизнь, так как решили, что на данном этапе развитие и обучение детей – это наш приоритет. И вливаться в такой график вначале нам было чрезвычайно сложно. Первое время мы настолько выматывались, что у нас совершенно не оставалось времени и, главное, сил на личный досуг и привычное время друг с другом. Мы постоянно хотели спать и в какой-то момент обнаружили, что мы перестали общаться. Отношения стали сухими, безжизненными, пропал задор, появилось равнодушие друг к другу, пропало стремление заботиться друг о друге. Ничтожные мелочи выводили из себя, потому что уровень лояльности друг к другу стремительно снизился. Мы ощутили холод между нами. Это было ужасно. Но поскольку у нас принято много разговаривать друг с другом, мы начали это обсуждать открыто. Да, мы оказались в непривычных обстоятельствах. Да, все силы ушли на то, чтобы к ним привыкнуть и наладить быт в новых условиях. Однако мы должны были найти в себе силы, чтобы не упустить главное — наши отношения, нашу любовь, иначе зачем это все? И мы выдохнули, начали снова много разговаривать, улучшать минутки для совместного досуга, а когда привыкли к новому распорядку дня, все вернулось на круги своя, и тепло, глубина и близость вернулись в отношения в полном объеме. Для меня это жизненный пример того, что значит семейная иерархия и как наглядно выглядит мы друг у друга в приоритете. Иногда для этого стоит просто заметить: «Дорогая, меня беспокоит, что мы с тобой перестали общаться». Но в то же время я с ужасом думаю о том, что многие люди так живут годами и, по сути, не общаются, не имеют эмоциональной близости, и единственное, что их объединяет, это общий быт. Но это всегда наш выбор, на чем фокусироваться и куда прилагать усилия. Это не значит, что мы забили на детей и необходимую рутину. Это значит, что мы сместили фокус и стали уделять больше внимания тому сокровенному, что между нами есть. Иерархия — это в первую очередь фокус внимания. Итак, здоровая, она помогает решить множество проблем. Например, те самые проблемы — сохранить страсть. Потому что хэштег «Мы покакали» убивает страсть. Дорогие мамы, заранее прошу прощения за то, что приходится называть все своими словами, но на женщину «Мы покакали» не стоит. Боже, хэштег «Виталина, вы такая категоричная». Однажды я услышала: «Мы вот в садике самые младшенькие, но самые высокие». И муж такой сидит рядом, как вы думаете, насколько адекватно взрослому человеку настолько сливаться с личностью своего ребенка, чтобы возникало это омерзительное «мы»? Спойлер, не насколько. А главное, если у вашего супруга больше нет женщины, а на ее месте появилось невиданное существо, отождествленное с малолетним ребенком, кто будет его женой? Каждый раз с рождением ребенка женщина проходит удивительные трансформации. Она переходит от полного единения с малышом к ситуации, когда он уже живет отдельно, но полностью в ее поле, и вся его жизнь целиком и полностью зависит от того, насколько мама на него настроена и чувствует его потребности. Природа все предусмотрела. На это работает целый букет гормонов. Но зависать в этом состоянии годами ненормально, и это противоречит здоровой иерархии в семье. А здоровая иерархия — это сначала мама и папа, а потом уже дети. Намного проще не шизануться, когда ребенок не первый, согласитесь? Внимание рассеивается, невозможно испражняться за троих. Умение заботиться о детях с полной включенностью и удовлетворяя все их возрастные потребности, а у младенца это находиться нереально близко 24/7, но при этом умом быть отстраненной, чтобы не потерять себя, это искусство, которое мы постигаем все глубже с каждым новым ребенком. При том, что нездоровый симбиоз абсолютно не гарантирует того, что мать эмоционально грамотна в отношении своего чада и удовлетворяет его базовые возрастные потребности. Ибо женщина «Мы покакали» вполне может практиковать самостоятельное засыпание и отлучки в Таиланд от младенца. Тогда материнство становится не антиподом твоей женственности, а лишь очередной мощной ее подпиткой, тем, что позволяет лучше чувствовать и знать саму себя. Почему ваш муж смотрит налево? потому что вам полгодика, а ему 30. Не воспринимайте себя как опекунов детей. Вы в первую очередь любовники, у которых появилось потомство. Про детскую ревность и иерархию. Вопрос детской ревности, мучающий многих моих читателей, это тоже вопрос иерархии в семье. Я не верю в детскую ревность в семьях с нормальной иерархией. Филипп обожает сестру. Он увидел ее через несколько минут после ее рождения и сначала испугался. Но с утра следующего дня он уже любил ее бесконечно. Впрочем, он любил ее и в моем животе. Он говорит: «Наша девочка, наша красавица, Оливочка, я тебя люблю, я тебя защищаю, ты красивая, не плачь, я рядышком». Версия многих людей — повезло. Моя версия — здоровая иерархия в семье. Наши дети купаются в любви, не к ним, а нас друг к другу. Ревность возможна в отношениях равных. Отношения родителей и детей — это отношения вертикали. В семье родители — взрослые и главные, а дети принимают правила игры. Родители решают, сколько детей они приглашают в семью и когда. И не допускается мысль о том, что дети могут оказывать влияние на репродуктивные планы родителей. Ни в позитивном, ни в негативном ключе. Если родители любят друг друга и в семье не страдают детоцентризмом, то дети знают свое место в хорошем смысле, а их место — быть любимым ребенком любящих друг друга, заботливых и вменяемых родителей. Они не пытаются вершить судьбу семьи, они не беспокоятся, что им не хватит любви. Что видит ребенок, который не страдает от нехватки любви? «Мои любимые и любящие, надежные взрослые любят этого малыша, он прекрасен. Какой у меня выход? Я его тоже люблю, это наша семья, все. Здесь любви хватит на всех. Я не практиковала никаких «уделить внимание только старшему», отдав куда-нибудь младенца. И никаких подарков от сестренки в честь ее рождения. Мы предпочитали не держать сына за идиота и вести себя по-взрослому». Откуда берутся в семье нездоровые отношения у детей? Из показанного взрослыми нездорового примера. Однажды, например, я узнала, что некоторые люди сдают своих детей буквально как собак на передержку, родив себе нового ребенка. Просто отдают старшего к родственникам с формулировкой «пока младший не вырастет». Нет, я, главное, удивляюсь, наивная, что люди до сих пор спрашивают про детскую ревность. Про «а как сделать так, чтобы дети друг друга любили? А если они дерутся, неадекватные, старший младшего в форточку выкинул?» Я все думаю: «Ну вы типы!» Неужели не очевидно, что при существовании правильной семейной иерархии такие вопросы вообще не ставятся? Есть взрослые, а есть их дети. В нормальном раскладе взрослые ведут себя как взрослые. Заботятся о потомстве, дарят им любовь и защиту, демонстрируют приемлемое или социально одобряемое поведение, контролируют семяизвержение, в конце концов, если наплодили много и пока не чувствуют потенциала для заботы о новых потомках, и берут ответственность, если все же поторопились. Дети в этой нормальной среде растут, копируя демонстрируемую им модель. «Дружок, смотри!» Вот этот маленький человек такой же наш ребенок, как и ты. Мы его очень любим, он нам очень дорог и важен. И своими ежедневными действиями ты подкрепляешь свой базар. Спойлер. В семье с нормальной иерархией старшие дети искренне любят и заботятся о младших, потому что они не знают, что бывает иначе. Но, оказывается, есть... очень оригинальные товарищи, не способные контролировать свою жизнь настолько, что решают избавиться от старших, родив младших. Тогда, конечно, все вопросы о детской ревности, ненависти и неадекватности становятся вполне актуальными и злободневными. Так вы рискуете не только столкнуться с проблемами детской ревности. Вы можете ненароком вырастить нового мирового диктатора, который будет мстить целому миру за то, что мама и папа неадекватные жестокие чудовища с полным отсутствием эмпатии, даже по отношению к своей кровиночке. Этот текст был написан, когда дочь была малышкой. Теперь, когда детям 5 и 8, он по-прежнему сохраняет свою актуальность. Везде, где бы ни появились наши дети, все восхищаются, умиляются и бегут рассказывать нам о том, как трепетны их взаимоотношения и как все прослезились, увидев проявление взаимной заботы. Например, Филипп очень бережно сопровождал Оливию на все занятия в детском саду, когда она пришла туда впервые и стеснялась. Держал ее за руку, все объяснял. Также она знает, что всегда может обратиться к брату, если ее кто-то обижает, и он всегда встанет на ее защиту. Значит ли это, что наши дети не ругаются и не дерутся? Конечно, нет. Но глубинное чувство, которое пропитывает их отношения, это сильная, крепкая любовь. Ребенок на это не подписывался. Здоровая семейная иерархия касается также обустройства быта и жизни семьи в связи с появлением в ней новых членов. Это грамотное встраивание ребенка в свою взрослую жизнь. Дикость, конечно, но нередко приходилось встречать в соцсетях фразы вроде «Ребенок на это не подписывался. Зачем его с собой таскать? Ему это не нужно». Или вегетарианцам часто говорят: «Вы не даете ребенку выбора». Друзья, мясоеды тоже не дают ребенку выбора. Анскулеры, путешественники, те, кто вакцинирует детей, и те, кто не вакцинирует, кто лечит таблетками или гомеопатией, или не лечит ничем, кто сбивает температуру и не сбивает, кто рожает дома или в роддоме, кто купает детей в проруби, и те, кто надевает на них шерстяные носки. Никто не дает выбора. До поры до времени ребенок – заложник своих родителей. И это, так или иначе, нормально. Во-первых, он знал, куда шел и у каких родителей ему рождаться. А во-вторых, на любое родительское решение можно найти как армию согласных, так и армию несогласных. Говоря о том, что нечего детям там делать, человек исходит из презумпции, что дети должны сидеть дома, ходить в парк и по больницам. В его парадигме поехать с ребенком в кругосветку или на маникюр – это сумасшествие. Вот только логическая ошибка этого умозаключения в том, что его презумпция – это не аксиома. Соответственно, и вывод – фуфло. Понимаете, почему вначале мы с вами говорили о формальной логике? У детей есть возрастные потребности, разные в разном возрасте. И где и как они удовлетворяются – это декорации. Главное, что удовлетворяются. Так у младенца потребностей очень мало – это мама. Просто мама, которая всегда рядом. И младенцу абсолютно безразлично, где он будет сосать грудь. Дома на диване, в машине, в самолете, на корабле, в горах, на пляже или в чистом поле. Ребенок при маме – это норма жизни. Нет ничего естественнее, в конце концов, это иерархия. И детям хорошо там, где хорошо родителям. Все они пришли в семью со своим укладом. У них нет иного выхода, как подстроиться. Зачем тащить с собой ребенка? Потому что есть мама, у которой есть потребность тащиться. Есть ребенок, возрастные особенности которого требуют быть все время рядом с мамой. Все. Мама берет ребенка и тащит его, бедного, по своим делам. Это не обсуждается. Просто мама родила ребенка, и теперь она все время вместе с ним. Ее потребности никто не отменял. Можно, конечно, нагородить рукотворных трудностей и придумать, что ребенку нужна не мама, а какие-то нереально особые условия, типа сидеть только дома или на лавке рядом с домом, потому что ребенок – это неудобно, мир враждебный и сидеть. Главное не забывать, что ты сама это придумала, и ничего общего с объективной реальностью это не имеет. А между тем, мама рядом, это так просто. И какой итог? Вы замученная, но без впечатлений, маникюра, шопинга, общения. Я такая же замученная, только со многими радостями жизни. Дети живут с родителями, а не наоборот. Как не бояться за детей? Здоровая иерархия в семье – это, помимо прочего, еще и здоровое позиционирование родителей по отношению к детям. Это уверенная родительская позиция и спокойное, защищенное детство. Это не тварь, дрожащая вместо матери, а крепкая и сильная мама, которая дарит детям уверенность и крылья. А как не бояться за детей? А никак. Но все зависит от экологичности ваших переживаний. Не ломают ли они детям жизнь, не лишают ли силы, которая должна идти через мать? Что позволяет мне быть адекватной? Первое. Зрелая материнская позиция и осознание своей ведущей роли в отношении детей. Понимание своей ответственности, которую я ни на кого не могу переложить. Это невозможно без общей зрелости и осознанности. Адекватная мать возможна только из адекватной женщины. Комфортно ли, спокойно ли быть ребенком женщины, которая постоянно на измене? Представьте, что вы жена мужа, который так подгоняет. Постоянно очкует, суетится и вешает на вас свои страхи. Нравится вам такой муж? Ребенок может гармонично развиваться, когда он в безопасности. Будьте матерью, с которой безопасно. Матерью, которая решает проблемы, а не создает их. Второе. Осведомленность и грамотность, знания. Если вы думаете, что я рожаю дома и лечу детей гомеопатией, потому что решила рискнуть, то вы очень ошибаетесь. Я это делаю, потому что достаточно много знаю. Для меня это наименьший риск, и я осознаю, зачем, что и почему я делаю. Когда я была еще даже не беременна Филом, я уже знала все о естественных родах, грудном вскармливании, роддомах, детском иммунитете, вакцинах и так далее. Я ходила на лекции, изучала информацию о необходимости всех рутинных манипуляций, которые проводят с детьми большинство людей. Мои решения даже в 23 года были основаны на знаниях. Я обязана быть квалифицированной в медицинских вопросах, потому что я мать, которая не будет спихивать ответственность на врачей. Я должна владеть информацией, я должна знать, что происходит. Я ходила к вменяемым врачам, изучала информацию по функционированию иммунной системы, по инфекционным болезням. Изучала, что они собой представляют, как протекают, как диагностируются, лечатся, распространяются и прочее. Когда женщина это все знает, ее нельзя запугать страшилками из разряда «А у нас эпидемия» или «А вдруг осложнение» и «Это страшная болезнь». Банально, учите матчасть. В критической ситуации вам будет не до изучения, вы загуглите первую попавшуюся чушь и слепо поверите человеку в белом халате. Как говорится, в критической ситуации человек спускается с уровня своих амбиций до уровня своей подготовки. Я знаю, что такое коклюш, знаю, что происходит в организме во время лихорадки, знаю, как провести менинготест, в каких случаях можно не париться, а в каких срочно ехать в больницу. Я знаю про то, как формируются антитела и какими они бывают. Не то чтобы глубоко, но для матери достаточно. Достаточно для того, чтобы не говорить: «Ну я же не врач, как я могу принимать решения?» Третье. Целостность и ощущение в себе Бога. Если женщина не целостна, то все зря. Уверена, вы видите разницу между женщиной по-женски сильной, от которой веет спокойствием и фундаментальностью, и тварью дрожащей, которая постоянно всего боится. Это глубокая, неритуальная вера, способность ощущать в себе божественную энергию и силу, которой наделил Господь женщину. Должная степень смирения перед его волей и глубокое чувство защищенности. Я знаю, что мало кто способен это до конца понять и прочувствовать. Но я и не для всех пишу. И да, зрелая женщина вообще в курсе, что существует смерть. Женский стержень, он такой, сотканный из глубинных чувств и сильного духа. Но это неведомо современным феминисткам, которые топят за то, чтобы соревноваться с мужиками и открыто менструировать. Тогда почему во всех вопросах, где ваша ответственность, вы воете и стонете, что вам тяжело, вы ничего не знаете? Зато я сильная и независимая. Ты дура, которая не поняла сути. Деньги зарабатывать на колготке любая тупица может. Любая баба может получить высшее образование, 2-3. А быть женщиной, женщиной настоящей, глубокой, сильной, для этого расти надо через труд и через боль. Однако ради справедливости добавлю, у мужчин то же самое. Сама по себе реализованность в социуме не означает того, что он не состоялся как мужчина, пригодный для крепкого союза и семейных отношений. Мужчине точно так же важно культивировать в себе семейную силу, умение быть качественным партнером и отцом. Немного о воспитании в русле семейной иерархии. Наш старший ребенок – высокочувствительная натура. Он очень ранимый, эмпатичный, нежный, эмоциональный. И об особенностях воспитания и эмоционального контейнирования такого ребенка я пишу все те годы, что я мать. Это находит сумасшедший отклик. Многие даже делятся, что мои посты на эту тему помогли им наладить взаимоотношения с ребенком, что это помогает куда лучше, чем психологи. В этом смысле мне легко, потому что натура сына мне понятна. Мой опыт материнства показывает мне, что нам сложно с детьми, которых мы не понимаем ввиду значительных отличий от нас самих. Например, дочь очень не похожа на меня в детстве. И мне с ней просто космически тяжело. Однако, безусловно, сложная и тонкая натура сына мне близка. Я была точно такая же в детстве, поэтому ощущаю кончиками пальцев его потребности и могу дать ему ту поддержку, которую он ищет. Сверхчувствительный ребенок переживает все чувства, и позитивные, и негативные, в 10 раз сильнее. Это будто очень тонкая кожа, отсутствие барьеров с миром, туго натянутая внутри струна и, в некотором смысле, внутреннее одиночество, непонятость. Я очень хорошо помню такое ощущение себя в детстве, поэтому четко вижу, что терзает моего ребенка, и могу ему помочь, потому что понимаю, что с ним. Так вот, все то время, что я об этом пишу, а главное, говорю о результатах моей работы с его чувствами, о победах и о том, как крепнет его психика благодаря правильной работе с детскими эмоциями, находятся люди, которые настолько твердолобы, что говорят: «Ну, это они так вам на шею сядут, если потакать капризом». Смысл в том, что эмоционально неграмотные люди не могут отличить капризы от эмоциональной незрелости и того, что происходит с ребенком помимо его воли, просто в силу эмоциональных особенностей. Но я вынужден разочаровать поборников воспитания модели «садик СССР». Детское оборзевание и проявление эмоций – это совершенно разные вещи. И для того, чтобы это понимать, нужно просто быть взрослым и чутким, на нахождение которого рядом вообще-то запрограммирован любой ребенок. Ребенок одновременно ждет и дисциплины, и установления границ допустимого, и эмпатии, и поддержки, и контейнирования. Если вы эмоциональный инвалид, который не умеет распознавать и работать прежде всего со своими чувствами, то вам вообще нечего делать рядом с детьми. Лечите себя. Сложно? Да. Но это взрослая, ответственная жизнь. Что вы хотели? Это не страница, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, где вас будут убеждать в том, что вы и так идеальны и достойны всех благ мира. Не выполнить обоснованное и выполнимое требование родителя – это сесть на шею. Рыдать, злиться, кататься по полу, ругаться из-за того, что ты не согласен с родителем – это нормально. Это что, не очевидно? При всей нашей безусловной лояльности к чувствам и эмоциям детей, при всей демократичности, с которой мы организовываем им безопасное пространство для проживания всех эмоций, наши дети четко и ясно знают, что можно и что нельзя. Они искренне любят друг друга, слушают своих старших, неподдельно и бережно относятся к младшим, не трогают чужое имущество, при этом умеют защитить свое. Глубинно знают, что самое главное в жизни – это семья. В самом лучшем смысле слова они понимают, где их место в семье, и что никогда, ни при каких обстоятельствах, оно не будет выше места родителей. Здоровая иерархия в семье избавляет от множества проблем, на которых армия детских психологов зарабатывает тонны бабла. Нужно просто перестать дергать своих не таких детей и привести в порядок свою голову и свою семью. Просто порядок.